Куда вы пойдете-то? Ночь скоро. А куда деваться? До заката еще часа четыре. Хотя бы километров 10 пройдем и то, для нас это хороший рывок к свободе. Пока они разговаривали, Агей стоял, мучаясь животом, который давно уже урчал и настоятельно просился в туалет. Подойдя к стоящему неподалеку пупсу, парень тихо спросил: «Где тут у вас в туалет сходить? Идем». Пройдя через дверной проход в задней части столовой, Агей увидел вытянутое здание, сильно похожее на общественный туалет в хибаре. «Вон», — показал пупурь. Поблагодарив, Агей поспешил внутрь, ибо не очень качественная еда просто рвалась наружу. Внутри туалета пустое вытянутое помещение с десятком дыр на небольшом возвышении. Спустив штаны и присев над одной из них, парень испытал облегчение. «Эти мутанты, вроде неплохие люди», – размышлял Агей. «Зря Хтон так плохо про них говорил. Они не выдали нас и спокойно отпустят. Хорошие они ребята». Он вспомнил, как нелестно о них отозвался старик и подумал, что тому, должно быть, сейчас очень стыдно. В туалете пришлось немного задержаться, но Агею казалось, что он недолго сидеть, как в туалет вошел Дабир. «Чего ты тут расселся?» – зло сказал он, подходя к ближайшей дыре и начиная в нее мочиться. «Мы тебя давно уже ждем. А чего там? Чего?» – передразнил его здоровяк. «Заканчивай уже. А где парни? Где надо? Тебя ждут. Уходить пора», а он расселся. Посмотрев на сидящего парня презрительным взглядом, Дабир застегнул штаны и покинул туалет, разумеется, даже не сполоснув руки в чане с водой при выходе. Быстро закончив дела, Агей помыл руки, вышел из туалета и поспешил в столовую. Возле выхода, через который он покинул столовую, толпились мутанты, и на земле стояли носилки с вещами. С небольшим удивлением, парень увидел, что всем путникам выдали конусные шляпы, как те, что они заимели в хибаре. При появлении Агея Хтон начал прощаться, все путники опять пожали хозяевам руки и тепло попрощались со старостой. После чего подхватили носилки, Агей получил от Коляныча шляпу, быстро надел ее и взялся за одни носилки с жерехом, и все двинулись в путь. 4.10. Проводить их вызвался пяток мутантов. Староста Тамарий, Рак и Рыжебородый Дорн с водителем Стагом остались возле столовой. Шагая в окружении мутантов, Агей узнал, что те дали им проводника, того самого молодого мутанта с маленькими ручками, суслика, которого первым поймали раболовы. С гордым видом тот шагал рядом, надев на голову конусообразную шляпу, как у остальных путников, а на плече у него висел маленький лук и тонкий колчан стрел. Он гордо говорил, что знает все окрестности и доведет их до самой Белой Хвори. Агей узнал от Велена, что это староста приказал ему сопроводить беглецов. Поднявшись из впадины, в которой стоял поселок мутантов, все сопровождающие их мутанты попрощались. Путешественники опять пожали всем им руки, горячо благодаря за гостеприимство. Особенно рассыпался в благодарностях Хтон. Закончив с прощанием, они снова подхватили носилки и двинулись в путь вместе с сусликом. Тот вел их на северо-запад по довольно ровной местности, в которой изредка встречались невысокие бугры. По пути Агей узнал, что Рацы и Лжеелизар они оставили мутантам. Те же дали им с собой много еды и свежей зелени. Также мутанты забрали себе винтовки и пистолеты, отдав только два пистолета, которые взяли себе Хтон и Калиныч. На ходу старик активно расспрашивал суслика о поселке, жителях и окрестностях. Молодой мутант рассказал, что был еще совсем малым, когда пустошь захватил Сигригор. Их всех собрали сюда после большой облавы, которая проводилась от восточного и до срединного шоссе. Совсем диких мутантов убили, а тех, кто был разумен, согнали сюда и почему-то помиловали, разрешив работать на плантациях. «С тех пор мы здесь и живем», — говорил суслик. «У нас почти все на плантации работают. Раз в неделю из перекрестка грузовая машина приходит за овощами, а все окрестности под вашим контролем, ну, как под контролем. Есть места, за которые нам запрещено заходить. И где тут границы, в этой стороне, куда мы идем? Скоро дом Кира будет, я там вам покажу. А у Белой Хвори ты, как оказался, это лет 5 назад, Тамарий нескольким нашим, зачем-то, велел сходить. Я не знаю, зачем, старшие чего-то там обсуждали. Я с ними ходил, провизию нес и вас тоже доведу. И сколько дотуда? Завтра к обеду дойдем. В самом крайнем случае, к вечеру. Понятно. Первый привал сделали через полчаса, в месте, где местность резко понижалась в широкий овраг с пологими склонами. Неподалеку виднелись белые развалины большого трехэтажного дома. Он стоял на краю оврага, и там выделялся огромный балкон, с которого, должно быть, открывался отличный вид на окрестности. «Интересный дом», — пробормотал Вилен. «Да», — сказала Су, — «я же говорил вам про него. Тут старый Кир жил. А кто это такой?» — полюбопытствовал жрех. Их провожатый хмыкнул. «Это одна из легенд пустоши. Плантации, которые наши, они ему принадлежали. Огромные у него теплицы были. Мы сейчас лишь пятую часть их используем. Ты слышал про него?» — спросил старика Калиныч. «Так, вроде бы», — задумчиво сказал тот. «Были в пустоши крупные богачи и дельцы, но конкретно этого не помню. Да, он очень богатый был, этот Кир», — согласно кивнул суслик. «Денег у него было завались, но никто его не трогал, хотя про его дом легенды ходили. Вот мы сейчас стоим на жаре, а в его доме кондиция была. Слышали про такое?» «Это чего такое?» — спросил Вилен. «А вот, специальное такое устройство. В каждой комнате можно было любую температуру установить. Хочешь холод, а хочешь и жару. Когда в дом заходишь, сразу чувствовалась прохлада. Много чего еще там было. Несколько бассейнов, один из них с пузырями. Вода там так и бурлит. Смотреть страшно, а Кир ничего, лежит в воде и жмурится. А ты тут бывал, что ли?» Удивился Добер. «Нет, конечно. У нас был один дед обычный, он 3 года назад умер. Так он работал у Кира до самой войны кланов. А потом, как тут все закончилось, его к нам определили. Он сам, просто, не захотел уходить из этих мест, где всю жизнь прожил. И он много нам рассказывал, как они здесь жили, со всеми подробностями. А с этим Киром, хозяином дома, что стало?» Не удержался от вопроса Агей. «Да ничего особенного», — суслик пожал плечами. «Когда война началась, он никого не поддержал, только посмеивался. Говорил, пусть себе дерутся, быдло тупорогое. Мне убытка не будет», и думал, что его не коснется. А как Сегрегор верх одерживать начал, так ему не до смеха стало. Когда до него обрались, то вон, видите дерево. Суслик показал на кривое полувысохшее дерево рядом с домом. Оно прямо перед главным входом растет. Его сам Кир посадил. Вот на нем его Сегрегор и повесил. Ну, а дом разломали, рабов распустили. Так тут тоже рабы были? Удивился жрех. Конечно. Кто же, по-вашему, на плантациях работал? И в доме у него тоже рабы прислуживали. А эти штуки, кондицию и бассейны, забросили? Спросил Вилен. Зачем? Это ценные вещи. Это все разобрали и увезли на юг, а потом дом на разграбление отдали. Я там был много раз, но там уже почти пустые стены были. Все ценное вывезли. После привала спустились по пологому склону и продолжили путь, шагая прямо на север. Впереди, в паре километров, виднелись вытянутые с запада на восток холмы. Проводник показал на них. Это дальние холмы. Мы их так называем. Они, как бы, и есть граница наших владений. Если кого из наших поймают за ними, то убьют. И многих так убили? Спросил Добер. Ни одного. Мы же туда не ходим. Да и люди Сегрегора тоже там не бывают. Там есть несколько дорог. Но, насколько я знаю, по ним никто не ездит. И, тем более, там никто не живет. Старик начал немедленно расспрашивать, что за дороги тут, в окрестностях. Вон там, левее, показывал рукой суслик, дорога идет прямо к соляной хвори. Мы вдоль нее пойдем. А почему не по ней? Немедленно поинтересовался Добер. Староста Тамарий приказал по ней не идти, ответил проводник. Сказал, что на ней машины могут появиться, и, чтобы мы шли сбоку, держа дорогу в пределах видимости. Это, чтобы если там машины будут, то я об этом ему доложил, когда вернусь. А еще, какие в округе дороги? Выспрашивал Хтон. Вон там, дорога на запад идет. Суслик показал куда-то влево. Она в перекресток приходит. Он там, дальше и южнее. Это какой перекресток? Удивился Добер. Он же, вон, на востоке. Я же говорил, откликнулся Хтон. В пустоши много мест с таким названием. Да, кивнул суслик. Это не тот перекресток, где наместник Крон сидит. В западном перекрестке давно уже народ не живет. Там бордели и игровые дома были, так? Спросил старик. Ага, там воины кланов деньги тратили после своих дел. Так рассказывали. После войны его забросили? Спросил жрех. Да какой забросили? Говорят, что там резня была. И шулеров, и обслугу, и проституток прямо на фонарях вешали. Кучу народу извели, но кого-то все-таки увезли на юг, на перековку. А сейчас там одни развалины. Несколько лет назад Тамарий посылал туда людей, тайком и болтают, что снайпер Рак там свою винтовку нашел. А этот, Рак, он же не особенный, да, он из обычных. А как он у вас оказался? Суслик пожал плечами. К нам иногда забрасывают и обычных. Вон, Стак, он раньше джигитом был, потом его клан к Сегрегору переметнулся. Он служил ему, а год назад чего-то натворил и его сперва в обычный лагерь посадили, а потом к нам отправили. И таких обычных к нам иногда отправляют, чтобы мы их убили, но вы же видели, что мы не дикари, а культурные и никого не убиваем. А Рак-то откуда, я не знаю. Говорят, что его тоже, за какие-то грехи, к нам забросили. Хтон долго расспрашивал проводника про людей, про окрестности, про то, как живет поселок. На следующем привале так получилось, что Калиныч, Хтон и Агей одновременно отошли в сторону, дабы сходить по малой нужде. «Ты какой-то напряженный», — сказал старику Калиныч. «Все же хорошо вышло. Я и не ожидал, что так гладко пройдет. Я тоже не ожидал», — криво улыбнулся тот. «Не думал, что так легко выскочим. Но, еще рано радоваться». «Ты о чем это?» – удивился бывший раб. «Поговорим подробнее, когда в безопасности окажемся. А мы сейчас, что, по-твоему, не в безопасности?» Хтон несколько секунд посмотрел странным взглядом на Коляныча и сказал. «Потом все обсудим, а ты, Калиныч, на всякий случай, проверь ствол и всегда будь готов его применить». Достав пистолет, старик внимательно его осмотрел, вытащив магазин с патронами. Калиныч, не споря, также проверил свой пистолет. Шагая назад, к лагерю, Калиныч и Агей переглянулись. Оба они не поняли, что имел в виду старик и чего опасается. Начался вечер. Судя по солнцу, до заката оставалось еще несколько часов, и путники решили провести это время с пользой, пройдя как можно дольше. Шли правее заброшенной дороги, ведущей почти точно на север. Дорога хорошо просматривалась, но путникам приходилось идти по холмам. До Берначал было ныть, предлагая идти по дороге, которая всегда шла ровно, почти не петляя между холмов, но балбесу напомнили, как он сам ныл и опасался повторения ситуации, случившейся после ухода из Хибара. Через какой-то час пути, местность изменилась. Впереди появились холмы, протянувшись с запада на восток, и стали они куда выше, чем раньше. Однако был и плюс, южная сторона холмов была достаточно пологая, тогда, как северная почти всегда оказывалась достаточно крутой, так что суслик резво скакал впереди, отыскивая безопасный спуск вниз. Когда он в очередной раз отошел далеко вперед, Дебер сказал: «Жратва у этих дуриков – говно, но мне она понравилась больше, чем наши консервы». «Ты, дед говорил, что эти мутанты не того, а они вон чего, и еще жратвы с собой сколько дали». «Давайте, парни», – ответил Хтон, – «потом обсудим эти дела, когда, хотя бы, километров на 20 от них отойдем». «Слушай», — сказал Калиныч, — «ты бы объяснил нам, чего ты опасаешься-то?» Тот усмехнулся. «Давайте все это подробно обсудим, когда подальше отойдем. Тогда и посмеемся над моими страхами». «Нет, а все-таки», — спросил жрех, — «ты что, боишься, что они за нами побегут?» «Наша задача сейчас — пройти до заката как можно дальше», — уклонился от ответа старик. «А завтра уже видно будет». От такого разговора всем стало не по себе. Однако уходили назад очередные пройденные километры, и вокруг было спокойно. Но на привалах старик внимательно оглядывал окрестности в бинокль, большую часть времени уделяя направлению, откуда они пришли. Видя это, жрех, Калиныч и Агей переглядывались, но терялись в догадках, чего опасается старик. «Вряд ли мутанты бросятся за нами в погоню», — думал парень. «Зачем это им, раз они сами нас отпустили? Тогда чего же боится Хтон?» Солнце уже низко склонилось над горизонтом, и по прикидкам Агея до темноты осталось около часа. Они поднялись на вершину очередного холма, покрытого кустарником. Перевалив через вершину, стали спускаться по не слишком крутому склону. Суслик привычно убежал вперед, высматривать удобную дорогу вниз. На глаз, до ложбины между следующим холмом было сотни две метров. «Так, парни», — вдруг сказал Хтон, — «идем медленнее. Сейчас, что бы ни случилось, не оглядываемся». Все замедлили ход, с удивлением глядя на старика. «Я сказал, не оглядываемся», — зло повторил тот, встретившись взглядом с Добером, который сразу же начал вертеть башкой, глядя назад. «Ты чё, дед?» — удивился он и посмотрел на Коляныча, который сказал старику: «Слушай, Хтон, ты меня чего-то пугаешь. Мы, как бы, уже далеко ушли от этих мутантов, так что...» «Мы еще не ушли от них», — перебил его старик. Представь себе, времени нет, все вам объяснять. Сейчас у нас будут гости, двое. Смотрите на меня и ведите себя так же. Подыгрывайте мне, но, не перестарайтесь. Вы хорошо вели себя в поселке и сейчас постарайтесь все делать так же, как и там. Послушай, быстро сказал жрех, они что, идут за нами? Да, но, зачем, скоро узнаем. Тормозите. Они положили вещи, остановившись на небольшой площадке, поверхность которой была более ровной, чем склон холма рядом. Парни, недоумевая, положили носилки и вещи на землю. Старик помахал рукой, ушедшему вперед суслику, и тот прибежал назад. «Сделаем перерыв», — сказал проводнику Хтон. «А то, чего-то мы запыхались. Давайте отдохнем», — согласился молодой мутант, сразу усаживаясь на землю. «Я только за. Сделаем хороший привал», — сказал старик, оглядывая парней. «Поужинаем. Давайте, парни, доставайте еду. Слушай», — подошел к нему Калиныч, — «давай отойдем на минуту». «Парни», — сказал старик, не трогаясь с места, — «потом поговорим. Вы и так все знаете, не дураки, ведь. Собирайте ужин». Он посмотрел на суслика. «Проголодался я, а ты как, есть хочешь? Немного, а я, много. Поэтому, давай». Позади, со стороны недавно пройденной вершины холма, послышался свист. Все вздрогнули. «Парни, эгей!» — донеслось с вершины холма. Старик выхватил пистолет, Калиныч тоже достал оружие. Они пригляделись и увидели двух людей, которые быстро спускались к ним с вершины. Через секунду Агей узнал их. Рыжебородый здоровяк Дорный, бывший водитель стак. Быстро спускаясь по склону, они быстро подошли к путникам. Здоровяк держал в руках короткий карабин, у стага же оружия не наблюдалось. «Вы откуда тут взялись?» – удивленно спросил их старик, убирая пистолет. «Я чуть в штаны не наложил. На силу вас догнали», – сказал Рыжебородый. «Фух, дай отдышаться». «Да я не даю, что ли?» – усмехнулся Хтон. «Присаживайтесь, парни, мы как раз большой привал устроили, ужин собираем». Он показал на тарелки, зелени, консервные банки, которые и успели достать из тюков. Догнавшие их мужики присели на корточки, а Хтон, повернувшись к ним спиной, спокойно начал хлопотать, готовя ужин. Жрех и Калиныч подсели к нему, помогая. «Вы чего, догнали-то нас, парни?» Не оборачиваясь, спокойным голосом спросил старик. «С нами идти решили?» Он обернулся, глядя на них. «Какой там?» Рыжебородый сплюнул в сторону. «Наоборот, мы за вами. Это как? Как вы ушли, и получаса не прошло, опять власти приехали к нам, по вашу душу. С Тамарием долго говорили, а как ухали?» Он сразу сказал: «Хана вам, схватят они вас, если пойдете, как решили. Завтра, еще до полудня схватит, так, что вы и опомниться не успеете». «Это, что же?» – удивился Хтон с растерянным лицом. «Облаву, что ли, решили в округе делать?» «Так и есть», – кивнул рыжебородый здоровяк. «Еще там чего-то сказали, и нам Тамарий велел, по дороге, бегом бежать, перехватить вас, пока вы в говно не вляпались. Он там с парнями посовещался, и они придумали, как быть. У нас поживете какое-то время, пока вся канитель не уляжется, а потом и пойдете себе». «Нифига себе», — ошеломленно проговорил Хтон, оглядев парней. «А ведь и правда, могли мы вляпаться завтра. Вот, черт, я знал, что Тамарий молодец, да и все вы, отличные ребята, но не ожидал, что вы нам второй раз жизнь спасете. Спасибо». В голосе старика слышалась неподдельная благодарность. Хтон поднялся, подошел к Дорну и пожал ему и стагу руки. «Спасибо, парни, я вам этого вовек не забуду. Так что, давайте», — рыжебородый опять сплюнул в сторону, — «сворачивайтесь и назад, бегом, с нами». «Это, конечно», — кивнул старик, — «надо поспешить, ночь ведь скоро, но мы тут, видишь, привал большой устроили, как раз ужинать собираемся, так что, давайте, все вместе подкрепимся, чтобы силы были, передохнем немного и назад двинем. Я думаю, к полуночи, только так доберемся. Парни», — обернулся он к Колянычу и жреху, — «еще две порции делайте, не экономьте». Обернувшись к пришедшим, он подмигнул им. «Я уже сразу хотел начинать экономить еду, кто знает, сколько нам идти, но раз мы с вами возвращаемся, то чего лишнее нести, так ведь?» Он опять начал хлопотать, собирая еду. Рыжебородый как-то странно нахмурился и заволновался. Агей видел, что тот словно хочет что-то сказать, но не решается. Через минуту Дорн, наблюдавший за раскрытием консервов, не выдержал и сказал: «Парни, слушайте, спасибо за ужин, конечно, но у нас еще один есть. «А?» – обернулся к нему старик. «Рога помнишь? Это который крутой стрелок?» «Да, он здесь, с нами. Тамарий нас троих отправил за вами. Когда мы вас тут заметили, то со стогом бегом рванули, а рак позади ковыляет, ногу натер сильно. Вы на него накрываете тоже, а я за ним сбегаю, а то его не видать, чего-то. Так, что же вы, сразу-то, про него не сказали?» Удивился Хтон и посмотрел на Коляныча. «Делай еще порцию». Рыжебородый бугай резко поднялся и побежал наверх, по склону холма. Добежав до вершины, он скрылся в кустарнике, растущем там. Не прошло и минуты, как он появился вместе с рогом, быстро спускаясь вниз по склону. Агей, внимательно смотревший на них, обратил внимание, что бородатый снайпер идет совсем не хромая. 4.11. Еще когда только Хтон скомандовал собирать еду, Агей увидел, что сразу несколько из его товарищей стали помогать старику. Дабы не мешать им, парень отошел в сторону и присел рядом с тюками и носилками. Когда Рак и Дорн показались наверху холма, Коляныч с Хтоном вдруг подошли к вещам и вместе начали копаться в одном из тюков, что лежал рядом с сидящим парнем. «Как я начну, выхватывай ствол и будь готов», — еле слышно сказал старик Колянычу. Агею от этих тихих слов стало жутко. Парень понял, что Хтон чего-то задумал, но что и зачем. Вроде бы все просто отлично складывается. Эти мутанты уже помогли им и снова хотят помочь. Парень совершенно не понимал логику старика, как и то, что Хтон собирался делать. Когда рыжебородый и снайпер подошли, старик с улыбкой пошел к ним навстречу, протягивая руку для пожатия. Пожав руку рогу, Хтон повернулся к ним спиной и вернулся к остальным, которые уже все, кроме Агея, уселись в кружок. Добер, никого не дожидаясь, уже начал уплетать консерву. «А ты чего стоишь, как не родной?» — посмотрел на стоящего в стороне Агея старик. «Садись, давай». Парень чего-то смущенно забормотал и подошел к остальным, садясь рядом с подстилкой, на которой стояла еда, а старик, улыбаясь, повернулся к подошедшим и сказал, шутливым тоном: «А я, если честно сказать, когда вас увидел...» Он вдруг резко выхватил пистолет и навел его на лицо рога. Тот дернулся было в сторону, но тут же грохнул выстрел и лицо бородача окутал пороховой дым. Хтон резко перевел руку в сторону. Еще выстрел и облачко дыма окутало голову рыжебородого. Что-то кровавое разлетелось в стороны и оба повалились на спины. Вздрогнув от выстрелов, Агей и остальные парни шокированно наблюдали за этими действиями, застыв на месте. Старик, между тем, совершенно спокойно перевел пистолет на сидящего стога. Тот еще не успел взять свою банку консервов и поэтому приподнял руки, показывая, что ничего у него нет. Остальные молча наблюдали за этим. «Ты чего творишь, дед?» — изумленно нарушил молчание Добер, забыв про полную ложку, которую он уже почти поднес ко рту. «Спокойно», — сказал Хтон. Тишину вдруг разорвал крик суслика. Заверещав, тот вскочил и бросился вниз по склону. «Парни!» — старик повернулся к Жереху и Колянычу. Те очнулись и бросились следом за беглецом. «Оружие есть?» — спросил водитель Хтон. «Нет, в ботинке нож, только». «Точно больше нет?» «Нет». «Ладно, кто еще здесь, кроме вас?» «Никого. Нас троих послали. Может, за нами кто-то еще идет, но это вряд ли». «Хорошо. Ты сам видишь, брат, я не хочу тебя убивать, поэтому веди себя спокойно. По-твоему, я дурак, чтобы бросаться на тебя?» — усмехнулся Стак. «Нет, конечно, но, сам понимаешь». Он приказал водителю лечь на живот, растянув руки в стороны, после чего осторожно обыскал его и извлек небольшой нож из ботинка. После он приказал пленнику подняться, и Добер с удовольствием связал тому руки за спиной. Пока они занимались водителем, Коляныч с Жерехом поймали и скрутили суслика, притащив его назад. Проводник истерично бился в их руках и рыдал так, словно его жестоко избили, хотя Агей видел, что товарищи только скрутили его. Однако юный мутант трясся всем телом, рыдал, и на его губах даже выступила пена. Положив суслика в стороне и быстро связав ему руки и ноги, бывшие рабы подошли к остальным. «Ну, теперь-то, ты объяснишь нам?» — посмотрел на старика Коляныч. «Объясню», — сказал тот, — «но чуть позже». Он взял из вещей бинокль и быстрым шагом двинулся вверх по склону. Добер несколько секунд смотрел на него, а затем бросился следом. Бывшие рабы встали над трупами. «Что думаешь?» — спросил Жерех. «Послушаем, что Хтон скажет», — задумчиво ответил Коляныч, — «а потом и будем думать». Не сговариваясь, они обыскали убитых, стараясь не смотреть на их лица, изуродованные выстрелом в упор. Добычей стали только несколько ножей, да из кармана рога извлекли пистолет и запасную стальную коробку магазин, который вставлялся в его снайперскую винтовку. Подошедшие к ним Агей и Вилен увидели, что внутри этой узкой коробки видны патроны из белого блестящего металла, которые там лежали в два ряда. Сама же винтовка с большим прицелом приковывала взгляд. Жирех взял ее в руки и все рассмотрели, что она длиной метра полтора. На конце ствола интересная ребристая насадка, а сам корпус выглядит просто великолепно. Даже не разбирающийся в оружии человек сразу сказал бы, что эта винтовка – очень ценная вещь. На ценность винтовки намекал и большой оптический прицел. Посмотрев в него, Жирех присвистнул. Да он мощнее, чем наш бинокль. Откуда она у него? Бывший раб посмотрел на пленника. От наших мест, недалеко к западу, есть развалины города Перекресток, сказал Стак. Говорят, что он ее там нашел. Просто так, пошел и случайно нашел, усмехнулся Калиныч. Рак, серьезный тип, был. Про него расспрашивать, себе дороже. Но мне один тип шепнул, что у них ходят слухи, что рак когда-то в этих местах обитал и знает, что тут и где лежит. Так он что, сам мог ее раньше спрятать? Не удержался от вопроса Агей. Может и так, пожал плечами водитель. Послышались шаги. С вершины холма вернулись старик и Добер. «Ничего не видать», — сказал Хтон. «Вроде они одни. Но, сейчас-то, может, объяснишь, что к чему?» — сказал Калиныч. «Поговорить придется, да», — усмехнулся старик и посмотрел на пленника. «Пускай он, сперва, расскажет. А мы пока перекусим, еду не выбрасывать же. Ты, Стак, не будешь на нас кидаться, если я тебя развяжу? Я смотрю, вы совсем меня за человека не держите. Ну, зачем ты так?» — укоризненно сказал старик, развязывая тому руки. «Сам видишь, какие дела у нас пошли. Понимаешь, ведь, что с нами было бы, если бы мы с вами сейчас отправились?» «Понимаю, брат», — сказал тот, разминая развязанные руки. «Ты даже не представляешь, как я тебя понимаю. Вот и отлично. Давайте поужинаем, раз начали, а заодно и обсудим дела наши грешные». Все снова уселись в кружок, а старик присел напротив пленника, который спокойно взял в руки консерву с ложкой и начал есть. «Спешить не надо, но и время терять глупо», — изрек Хтон. «Поэтому, Стак, ты не молчи. Поговори с нами, успокой парней, а то они ведь не местные и думают сейчас, что я зря этих ребятишек успокоил». Старик кивнул на тела, лежащие на земле рядом, и посмотрел на водителя. «Или, все-таки, зря?» «Нет, конечно. Ты правильно все сделал, Хтон», — ответил пленник, поедая еду. «Я бы на твоем месте сделал то же самое. Не жалко тебе их?» — поинтересовался Жирех. «Парни», — сказал водитель, — «скажу вам правду. Вы и сами в обед говорили, что нет вам смысла врать. Вот и мне сейчас так же, незачем вам врать и перед вами выслуживаться, жизнь себе вымаливая. Я с ними живу уже полгода, и сунули меня сюда, на расправу. Они это поняли, не тронули меня. Но, все равно, все эти месяцы жизнь моя здесь, на нитке висела. Меня здесь, в первую очередь, терпели. Тамаре не позволял меня трогать, но я не его дружок, а вот они, из его ближайшего окружения. Он, как недавно старик, кивнул на тела снайпера и рыжебородого здоровяка. Рак, хоть и обычный человек, но они большие дружки с Тамарием. А Дорн вообще у старосты, как цепной пес. Что? Усмехнулся Хтон. Тамарий сильно расстроится, когда узнает про это, не то слово. «Ладно, хрен с ними», — сказал старик. «Ты расскажи подробнее, что было, когда мы ушли. Да вы и сами тогда, наверное, видели, как Тамарий надулся от важности, отпуская вас. Как же, не выдал вас, возомнил себя благородным. Я и сам удивился, когда они вас отпустили так легко. А потом, наверное, эйфория прошла. Тамарий прикинул хрен к носу и понял, что сглупил, ну и решил вас вернуть». «Я не пойму», — удивленно сказал Вилен. «Почему сглупил-то?» «Ну, как почему?» Не менее удивленно посмотрел на очкарика Стак. «Во-первых, он не выдал вас, хотя должен был. Во-вторых, вы рацию им отдали, а это тоже нельзя. Если узнают, что у них рация, плохо там кое-кому станет. В-третьих, вы знаете, что у них есть запрещенный огнестрел. В-четвертых, они двух рыболовов не выдали. Видишь, сколько тут всего. Даже если хотя бы один из этих фактов станет известен ребятам Сегригора, они приедут и с чистой совестью посадят Тамария на кол. Затем отрежут ему голову, положат ее на землю и заставят всех, по очереди, обоссать ее. И такое, Кстати, они уже проделывали с прошлым старостой, а ты говоришь. Он насмешливо посмотрел на очкарика и вернулся к еде. «Послушай», — сказал жрех, — «а вот сейчас», — Дорн сказал, — «что они опять приезжали и про облаву рассказали». «Да никто не приезжал. Как вы ушли, Тамария и его близкие собрались и чего-то там перетирали, узким кружком, а потом меня позвали. Он сказал, что, мол, я и так хорошо поднасрал им, из-за меня они машины лишились, но вот мне дают шанс исправиться, чтобы я пошел с ними и тебя». Хтон уговорил вернуться. «Ну, да», — задумчиво сказал Дабир. «Если так, то повезло нам». «Еще не повезло», — перебил его старик. «Мы вырвались, это да, но еще далеко не в безопасности. Что думаешь?» — посмотрел он на Стага. «Побегут они за нами, а хрен его знает. С одной стороны, Тамари, мстительный урод, и этого он так не оставит». Водитель в очередной раз кивнул на тела рядом. «Но, с другой стороны, тут уже территория, куда им выходить запрещено. И они понимают, что будет, если они здесь попадутся. Но, при этом, они уверены, что вы обязательно попадетесь властям. И слишком много вы знаете про них, чтобы позволить вам попасться им в руки». Слушая, Агей похолодел и понял, насколько он и все они были наивны и насколько Хтон был умнее их всех, правильно просчитав такую сложную ситуацию. «Подождите», — недоуменно сказал Вилен. «Так это, что, если бы мы сейчас вернулись, то они нас, что, убили бы всех?» Стак нехорошо улыбнулся. «Не обязательно. Мутанты, ребята практичные. Пару месяцев назад к нам забрели какие-то бродяжки с севера. Откуда они и чего в пустоши искали, понятия не имею. Но их быстро в оборот взяли. Есть у нас подвал, который они называют «веселая комната». Когда кто хорошо работает в теплицах или как-то выслужится перед Тамарием, ему дают в эту комнату пропуск. Ну, а там, сами понимаете, что происходит». «Ты чё?» — подал голос Дабир. «Хочешь сказать, что они там их, разумеется, получают там удовольствие, на полную катушку. У них сейчас уже есть двое рыболовов, плюс еще вы. На целый год радости хватит. Веселые они ребята», — безразличным голосом сказал старик. «Но ты-то, Стак, как сюда угодил?» «Долгая история», — поморщился тот. «Долгая, неинтересная и скучная. Если вкратце, то я служил в пограничной страже пустоши, на южной границе. И решили мы там, с ребятами, завладеть ценностями и в южные земли сбежать, в город Куш. Как мы с парнями шутили, ухватить Куш и свалить в Куш, вот и дошутились. Накрыли нас и под суд, а там, дело простое. К тому же, я там с одним говнюком поругался. Сам виноват, неправильно себя повел. Ну и, когда суд был, за меня этот хрен просто бился насмерть, и уговорил таки судью, что петля для меня слишком просто. Моих ребятишек вздернули, а меня сюда забросили, на расправу». «Понятно», — сказал Хтон. «Еще успеем поговорить про судьбы наши тяжкие. Впереди долгий путь у нас, Стак». «Погоди, брат», — посмотрел на него водитель. «Я правильно понимаю, что ты предлагаешь мне с вами пойти?» «Конечно», — кивнул тот. «А ты, что, против?» «Вообще-то, да, против». Все посмотрели на водителя с удивлением. Агей не удивился, что старик предложил тому идти вместе с ними, но вот этот отказ вызывал сильное удивление. «Постой», — теперь удивленно посмотрел на него Хтон. «Я правильно понимаю, что ты не хочешь с нами идти, а хочешь остаться?» «Я еще не совсем свихнулся, чтобы не хотеть отсюда убраться, но не могу я с вами пойти. Я им слово дал, что не сбегу. Слово джигита. Ты сам джигит и понимаешь, что такое слово джигита. Это сейчас ты им слово дал или раньше?» — быстро спросил Хтон. «Раньше, когда только сюда прибыл». «Я понял, ты дал слово не сбегать, но сейчас дело другое. Считай, что мы сами тебя уведем, силой, угрожая оружием. Это уже оправдание, маневрирование», — усмехнулся Стак. «Но, если вы и правда хотите, чтобы я с вами пошел, ты нам, правда, будешь полезен», — быстро сказал Калиныч. «И сам тоже не пожалеешь, что с нами связался». Посмотрев на бывшего раба несколько секунд, Стак сказал: «Мне в жизни мало кто помогал и делал одолжение. Поэтому, парни, я тронут и благодарен. Но, чтобы вы зря не тратили время, скажу коротко. Давно еще, когда я был молод, я нарушил слово джигита. Дал его одному старику, который даже не был джигитом. Он мне поверил, а я его обманул, а потом убил. И перед смертью он сказал, что сама жизнь и судьба накажут меня за то, что я нарушил свое слово. Тогда я только посмеялся, а потом Вся жизнь моя прошла через жопу. Ничего не добился, ничего не достиг. Хотя, вроде, не дурак, и руки у меня далеко не кривые и тем концом, и куда надо, вставлены. Однако все в моей жизни, что бы ни делал, все как-то по-дурацки выходило. За день до того, как меня с ребятами на этом деле за жопу взяли, у меня предчувствие плохое было. Я мог изменить планы и, скорее всего, мы смогли бы улизнуть. Но, прямо накануне дела, ночью, тот старик мне приснился. Я проснулся и такой страх на меня нашел, какого я еще не видывал. И вот тогда я загадал, если все пройдет, как надо, будет мне счастье в жизни, если нет, значит, это наказание за мой грех, что я слово джигита нарушил. Нас сцапали, и я понял, что это судьба, от которой мне не уйти. И когда меня сюда закинули, и я стоял в кругу этих чертовых мутантов, то Тамарий сказал, что знает, зачем меня к ним прислали. Но они меня не тронут и примут, но только попросил меня дать слово джигита, что я не сбегу. И вот тут-то я понял, что все это не просто совпадение, в промысел судьбы, круг которой замкнулся. Сама судьба меня отправила к ним, и сама судьба говорит со мной через урода Тамария. «Я уважаю таких, как ты», — сказал Калиныч, — «и я тебя понимаю. Но, представь, что мы уведем тебя силой, и в жилых местах у тебя будут деньги и возможность начать новую жизнь. И не просто новую жизнь, а жизнь с хорошими деньгами. Ты, что, откажется от такой возможности?» Стак грустно усмехнулся. «Новая жизнь в богатстве – это, конечно, хорошо. Но как быть с тем, что у меня здесь?» Он несколько раз ударил себя кулаком в грудь. «Вы видели овощи, которые снаружи нормальные, а внутри все сгнили. Вот и я такой же. Не будет мне уже счастья в этой жизни. И если вы меня здесь оставите, положив рядом вот с этими», он кивнул на тела Дорна и Рога, «то этим сделаете для меня благо». «Стак», — подал голос старик, — «я ведь сам джигит и никогда не смогу причинить вред такому правильному джигиту, как ты. Но и ты, сам суди, тебя Тамарий в утрате машины обвиняет, да еще, вот за этих разозлиться». Хтон показал рукой на тела убитых рядом. «Не боишься, что они тебя в веселую комнату закинут? Ты что, склонив голову, пойдешь туда, свою жопу им подставлять? Ну, ты совсем-то за дурака меня не держи», — невесело усмехнулся водитель. «Я давал им слово, что не сбегу, а стать им потехой, я слова не давал. Поэтому, при таких делах, как говорят, возможны варианты. Успею умыться их кровью перед смертью». «Я понял тебя», — сказал Хтон. Поднявшись на ноги, он подошел к связанному суслику, который тихо лежал рядом. Старик присел над ним, вытащив кляп изо рта пленника. Суслик, тот заверещал и забился, задергался, всем телом. Он вдруг так завопил, что у Агея спина покрылась мурашками. Связанный мутант забился в судорогах, вопя, словно его режут на куски. На губах опять выступила пена. «Чего это с ним?» Повернулся к водителю жрех. «А, чего?» Усмехнулся тот. «Вы видите, какое у него тело? Так почему мозги не могут быть такими же?» Хтон резко ударил лежащего по шее. Суслик сразу затих и обмяк. «Я не буду его убивать», — сказал старик, наступив ногой и сломав маленький лук мутанта. «Но, каков урод! Я хотел, чтобы он нас дальше повел, до хвори. Да, какой с него проводник?» — фыркнул Стак. «Вы и сами легко дойдете. Просто идите на север и упретесь. Ну, а ты», — сказал старик, вернувшись назад и присев на свое место, — «хотя бы советом поможешь нам?» «Я понял, куда ты ведешь», — сказал тот. «Совет могу дать, но помощь от меня небольшая. Я, ведь, уже рассказал, с каким настроем сюда прибыл. Поэтому, о побеге совсем не думал и не мечтал. От себя, я посоветовал бы вам». «Погоди», — оборвал он себя. «Хтон, ты, во время обеда, правду рассказывал о своих планах, истинную правду. Если так, то, я сам, если бы хотел сбежать на север, то пошел бы на северо-восток, чтобы пройти между восточным шоссе и Белой Хворью. Но раз вы считаете, что там все перекрыто постами, то, вообще-то, расстояние там приличное, не один десяток километров от Хвори до шоссе, не думаю, что там можно все, наглухо, перекрыть. Погоня за нами точно будет?» — спросил жрех. «В смысле? Тамарий пошлет своих ребят?» «Думаю, что да. И тут у меня, для вас, один совет. Идите в любую сторону, главное, нажмите на газ. У вас перед ними хорошая фора есть, и к тому же, эти мутанты полулюди, но не идиоты. Не думаю, что сам Тамарий за вами кинется, а если и кинется, то вряд ли на край света за вами побежит. Так что, у вас большой шанс оторваться от них. Можете сменить курс. Вон, сейчас резко сверните к западу и по большой дуге белую хворь с левой стороны обойдите. Хотя, я, если бы бежал, то ее с востока обошел бы в ночное время. Во-первых, все говорят, что до восточного края хвори здесь куда ближе. Во-вторых, есть тут одна вещь. Про эту хворь все в пустоши знают. Меня ей еще в детстве пугали. Но вот тут, среди мутантов, раньше жили нормальные люди, старики, родом из этих мест. Они в этих краях раньше работали, и сейчас их уже в живых нет. Не так давно, я слышал разговор, что эти деды говорили, что белая хворь не так и опасна, как считается. Якобы еще лет 50 назад и во время большой катастрофы, она была смертельно опасна, но сейчас туда уже можно заходить и, если там долго не топтаться, то и вреда и не будет. И она теперь, как обычный солончак, которых на юге куча. Тут, вон, ведь не сильно далеко до нее, а плантации здесь были. Пол пустоши кормились с них, и никто не жаловался. Поэтому, я бы этим воспользовался бы этим страхом, шел по самому краю солончаков, а если какая опасность, то вглубь кинулся бы, вряд ли за мной туда полезут. Что мутанты, что пограничная стража, скорее всего, посчитали бы, что мне хана скоро и не стали бы преследовать. Так там что, просто белый солончак? Спросил Калиныч. Как обычное соленое озеро, хрен его знает, что там. Вон, суслик и еще несколько ходили туда раньше, издалека видели белую полосу на горизонте и героями себя считали. Близко подходить и не пытались. Не знаю, что там, но все этого места боятся. Также, болтают, что когда война за пустошь закончилась, то Сигригор облавы проводил, мутантов вычищал из пустоши, местные уверены, что многие уцелевшие мутантов в тех солончаках укрылось. Вот такие дела. Если мыслить логически, задумчиво сказал Хтон, то за прошедшие годы они там все вымерли давно. Скорее всего, кивнул Стак. Но, я бы рекомендовал вам идти по краю и внутрь ломиться, если только увидите большую погоню или если машины будут ехать по вашу душу. Тогда и можно вглубь солончака кинуться, хотя бы ненадолго. Ладно, сказал старик, спасибо за совет. «Брат, я тебя убивать не буду, клянусь, но, скажи мне, что ты будешь делать сейчас, когда мы уйдем? Это я к тому, чтобы прикинуть, какая у нас фора перед погоней». Водитель ненадолго задумался, он взглянул на садящееся солнце и сказал, «Смотрите, парни, стемнеет уже где-то через час, я могу, как вернусь, сказать им, что вы меня вырубили, и я до темноты без сознания провалялся, так что, часа три я подожду». А потом развяжу суслика, и мы назад пойдем, по дороге. Часа через три доберемся. Допустим, они за час соберутся и кинутся в погоню. Сюда они, часа за три прибудут. Так что, у вас, от этой точки, как минимум, часов 9 форы будет. Да и то, не думаю я, что они прямо в ночь кинутся. Скорее всего, на рассвете. Так что, фора у вас вполне приличная. Вы можете даже поспать и к завтрашнему утру будете отдохнувшими и свежими, а они всю ночь без сна и отдыха проведут. Хороший совет, кивнул старик на дорогу, вдоль которой они шли. А вот эта дорога, где она кончается, понятия не имею. Говорят, что раньше белую хворь дорога кругом обходила. Разумеется, не по самой кромке. Но сейчас по той дороге, вроде, никто не ездит. И вот эта дорога, водитель кивнул в левую сторону. Она с круговой дорогой соединяется. А в каком месте, понятия не имею. «И сколько километров до этой хвори-то?» – спросил Калиныч. «Да кто его знает?» – пожал плечами водитель. «Одни говорят, что от поселка до нее 30 километров. Другие говорят, что полсотни. Третьи, что еще больше, чуть ли не сотня. Так эти же, ходили ведь?» – кивнул на суслика Жерех. «Они не выяснили, что ли?» «Да хрен знает, что они выяснили. Они ходили еще до того, как я прибыл сюда, и я их не расспрашивал. У нас болтают, что они только издалека видели этот солончак. А зачем их послали, чего они там вынюхивали и что выяснили, это мне не интересно было. Ладно, сказал старик, поднимаясь на ноги. Не будем терять времени, уходим. А тебе, Стак, спасибо за все. Хтон пожал ему руку. Значит, ты назад, как солнце зайдет, пойдешь. Да, кивнул тот. Скажу, что вы сперва суслика вырубили, а потом меня, и я очнулся, когда уже стемнело и звезды на небе появились. Спасибо тебе за это. Да это я вас должен благодарить, что в живых оставили, хотя, мне это уже без особой разницы. Но я вам, искренне, удачи желаю, чтобы вы выбрались из дерьма и жили, как хотели. Спасибо. Калиныч тоже протянул руку водителю. За ним пожал руку жрех и, видя это, все остальные пожали руку Стогу. После этого парни подхватили свои вещи и двинулись прочь, в сторону садящегося солнца. Большую винтовку Рога старик дал нести до Беру, и здоровяк с бывалым видом закинул ее за спину. Агею выпала очередь не нести носилки, а нести водогон. Двинувшись прочь и пройдя немного, Агей обернулся и увидел, что Стаг стоит, глядя им вслед. Увидев обернувшегося парня, Джигит поднял руку, и Агей, руки которого были заняты, только кивнул ему на прощание. 4.12. Вот он дурак-то, хохотнул Добер, когда они немного отошли. Слово дал этим уродам, а, ну, не идиот ли? А вообще, парни, вы зря его с собой звали, и хорошо, что он не пошел. Ты, Хтон, молодец, но все-таки советуйся со всеми нами, кого с собой брать, наставительным тоном говорил здоровяк. А то, тащите с собой, кого ни попадя, его же кормить надо будет, еду и воду на него тратить. Нет, хорошо, что он не пошел, так ведь, Калиныч? Старик, который уже давно понял, что из себя представляет бугай, даже не посмотрел на придурка, но Калиныч откликнулся. Он хороший парень, сказал он и замолчал, задумавшись. Агей, идущий рядом, посмотрел на друга и по его взгляду, брошенному на Добера, понял, что тот предпочел бы, чтобы с ними сейчас был Стаг, а не этот безмозглый громила. Не прошло и 5 минут, как путники вышли к дороге, идущей с юга на север. Когда-то это была плотно утрамбованная грунтовая дорога, но сейчас она угадывалась с трудом, разве что на ней почти не росла трава, хотя тут и там торчали пучки травы и даже кое-где виднелись большие, разросшиеся кусты. Выйдя на дорогу, Хтон внимательно осмотрел ее поверхность, но следов того, что тут недавно проезжала машина, не обнаружил. Тронулись в путь, несмотря на кое-где встречающиеся кусты и то, что дорога изредка поднималась на небольшие подъемы, идти было гораздо легче, нежели тащиться напрямик через холмы. Старик, не тратя времени зря, сразу повел разговор о дальнейшем пути. «Ладно, парни», — сказал он, — «время у нас еще есть, но не будем его зря терять. Давайте обсудим, как нам дальше продвигаться. Ты, что предлагаешь?» — спросил Добер. «Мне интересно послушать, что у вас на уме, а потом, сообща, и примем решение. Что до меня, то, вот какие у меня мысли. Этот Стаг, он хорошие советы нам дал. Я вот точно уверен, что самый короткий путь из пустоши – это обойти белую хворь с восточной стороны. Но, вы же сами говорили, что там засады Сегригора могут быть», – заметил ему Вилен. «Верно. Однако, ночью можно было бы проскочить. Но тут сложности. Те ребята, которые приезжали недавно в поселок, они, наверняка, сообщат на границу, что у них под носом раболовы проехали. И там, я уверен, усилит бдительность. К тому же, мы не знаем, насколько тянется белая хворь к северу и как далеко от нее граница северных земель. Это я к тому, что за одну ночь мы точно там не проберемся. План Стага, уходить вглубь хвори при опасности, неплох, но все зависит от того, как эта хворь выглядит. Я раньше про эту белую хворь много раз слышал, но понятия не имею, как она выглядит. Если это обычный солончак, то, если там воды мало, то по нему вполне машина сможет проехать. Поэтому, если мы там нарвемся на пост стражи с рацией и они вызовут машину, то те нас легко догонят. Поэтому, хоть там и самый короткий путь из пустоши, но для нас это слишком рисковый вариант. И, что ты предлагаешь? Опять спросил Добер. А, вот, смотрите, мы не знаем, как выглядит эта хворь, но, со слов Сгага, мы знаем, что мутанты ее боятся. Поэтому, грех нам этим не воспользоваться. Я предлагаю идти сейчас прямо до окружной дороги. Затем, все так же, идти прямо к краю белой хвори. Я не думаю, что там прямо все сразу умирают, как в нее заходит. Возможно, это действительно сейчас уже малоопасный солончак. Поэтому, мы можем даже наследить на краю, чтобы мутанты поняли, что мы идем прямо на север, через хворь. А там, войдем вглубь, на какой-то километр, повернем к западу, пройдем немного, а затем выйдем назад и пойдем дальше по кромке, обходя хворь с запада. Что думаете? Идея оставить ложный след, уходящий прямиком в хворь, мне нравится, задумчиво проговорил Калиныч. Пусть они думают, что мы совсем дураки и идем напрямик через хворь, но есть сложность. Эти мутанты, все-таки, не полные идиоты. Они вполне смогут догадаться, что мы так заметаем следы и тоже пройдут вдоль кромки на запад и смогут найти наши следы, где мы возвращаемся назад. Такое может быть, согласно кивнул старик. Однако они боятся эту хворь. И даже если пройдут вдоль кромки, то я не думаю, что они там целый день будут идти, уткнувшись носом в землю, в поисках наших следов. В лучшем случае, пройдут несколько километров, для очистки совести, а затем бросят это дело, вернутся к Тамарию и доложат, что мы сгинули в белой хвори. Мы же пройдем там километров 5 к западу, и снова выйдем из нее. Это у нас займет часа 3 от силы. А кто знает, что там за херня? С напряжением сказал Дабир. Может, мы за эти часы там так надышимся какой дрянью, что копыта откинем. Все может быть, но я не думаю, что там какая-то убийственная дрянь. Если бы так было, то этих мутантских плантаций точно не было. Да там и до восточного шоссе куда ближе, чем до этого поселка. Но там всегда люди ездили, поэтому вряд ли там что-то такое этакое смертельное. В любом случае, это первое, что пришло мне в голову. Если есть другие планы, то предлагайте. Нам надо все обсудить, даже самые безумные планы и выбрать подходящие. Ты, что думаешь, Костя? Посмотрел на Жереха старик. Смотри, сказал Жерех, скажи мне, Хтон, а вот эта окружная дорога, которая идет вокруг всей хвори, она на самом деле есть? Старик усмехнулся. Понятия не имею. Я про нее узнал только сегодня. Раньше я об этой дороге не слышал. Где-то здесь я несколько раз проезжал, от восточного шоссе до срединного. Вот, суслик рассказывал про местный перекресток недавно. И я там бывал. Но какими дорогами мы тогда ехали, я, конечно же, не помню. Многих дорог уже не осталось. Вот, мы идем по дороге, явно по ней раньше часто ездили. Но кто и куда, я не в курсе. Также, я не в курсе, была ли когда-то дорога вокруг белой хвори. Стак сказал, что наша дорога соединяется с окружной, но что это за окружная, он, тоже, и сам не знает. Если хотите мое мнение знать, медленно сказал Жерех, то, мне сильно не нравится эта белая хворь. Кто знает, что это за бодяга такая, мне уже от одного ее названия тошно. Если ее боятся в пустоши, то, возможно, и не зря, очень не зря. Поэтому, соваться к ней мне как-то не очень охота, не нравится она мне. Но мне нравится вот эта дорога, по которой мы идем. Я думаю, вы обратили внимание, что здесь намного легче идти, чем по холмам. Если бы мы сразу, после поселка, шли по дороге, то они нас догнали бы значительно позже. Он посмотрел на Коляныча и сказал, «Ты мне как-то упоминал поговорку, если спешишь, спеши по дороге, вот у меня она сейчас в голове крутится». Поэтому, я предлагаю идти именно по дороге, дойти до окружной дороги, повернуть на запад и двинуть по ней. Но тут, как и в твоем плане, Хтон, есть сложность. Мутанты не дураки, и они знают, что мы нацелились обходить белую хворь с запада. Поэтому они могут послать два отряда за нами. Один сюда, по нашим следам, а второй сразу на северо-запад, на перерез. Допустим, чтобы взять под контроль эту окружную дорогу, если она там есть. Конечно, и как-то напряжно нам будет идти, зная, что впереди может быть засада. Поэтому, я предлагаю сделать то, что нам советовал Стак, сразу повернуть на северо-запад. Смотрите, сейчас, до темноты, еще полчаса где-то. Предлагаю пройти немного, выбрать долину пошире и свернуть в нее. До темноты пойдем, переночуем, а рано утром. Ага, перебил его Дабир. А если этот Стак сейчас уже бежит к своим? Да они тут часа через 4 уже будут, а мы там спим. Не надо бояться этих мутантов, усмехнулся Жерех. Мне неохота еще раз с ними встречаться, но и дрожать от них нечего. Во-первых, у нас оружие есть. 4 ствола. Среди них, вон, винтовка Рога. Из нее, издалека можно стрелять. Во-вторых, сколько там этих мутантов. Когда они нас схватили и вели в поселок, то я пересчитал их. Их там было 17 штук. Во время обеда их было 18 и несколько из тех, кто нас вел, куда-то ушли. Пусть их там 20 было и еще на плантации их какой-то народ есть. Допустим, еще столько же. Ну, пусть, их всего около полсотни. И что, по-твоему, они всей оравой за нами в погоню кинутся? Они же не идиоты. Ну, пусть, человек 10, решительных, отправится за нами. Учитывая, что у нас дальнобойная винтовка, то мы запросто троих или даже больше сможем издалека хлопнуть, а другие уже призадумаются, стоит ли лезть под пули. Услышав эти разумные рассуждения, Агей почувствовал небольшое облегчение. Раньше он считал, что у них в прямом смысле земля горит под ногами и по следу скоро понесется страшная сила, а теперь он понял, что эти мутанты не так и опасны. Оружие, что у них сейчас с собой, дает все шансы удачно отбиться, если погоня их настигнет. Так вот, продолжал Жрех, отойдем, переночуем, а утром двинем строго на запад. Пойдем так где-то до полудня, а далее, будем, потихонечку, забирать к северу, дабы, как сказал Стак, обойти белую хворь по большой дуге. Вот такой план я предлагаю. А ты, Калиныч, что думаешь? Вообще, откликнулся тот, мне все вами предложенные планы нравятся, но, куда больше мутантов меня напрягает белая хворь, я ведь тоже про нее с детства слышал. Моя родина к северу-востоку от нее, в сотнях километров. В тех краях ее называют мертвая белизна. В монастыре, где я учился, нам рассказывали, что уже после больших катастроф там то ли озеро было, то ли еще что, и произошел огромный взрыв, издалека похожий на огромное белое облако. Ветер как раз был с северной стороны, и это облако понесло ветром на юг, и из-за этого почти все живое в великой пустоши вымерло. А те, кто дышал тем воздухом, стали мутантами. И, если бы ветер был с юга, то уже в северных землях была бы пустошь. И там, на месте этого взрыва осталась ровная белая площадка, твердая, как скала. Стоило туда зайти, как человек умирал. Вот такую хрень нам рассказывали. Я еще в детстве много раз слышал, как мужики спорили, что там и как. Разные болтали, но все сходились, что это гиблое место и держаться от него надо подальше. Поэтому, мне, заходить туда, запутывая следы, как-то совсем не хочется, так что мне по душе вариант обойти по большой дуге. Началось обсуждение, и все высказались за план Жриха. Как раз дорога поднялась на очередной холм, с которого путникам открылась широкая долина, тянущаяся с запада на восток. Быстро переговоров решили, не теряя зря времени, свернуть здесь. Стоя на холме, долго смотрели в бинокль назад, не следит ли кто за ними, но никого не углядели. Поэтому двинулись дальше. Оказавшись внизу, почти на середине долины, стараясь не оставлять следов в пыли на обочине, сошли с заброшенной дороги влево и двинулись на запад, держа путь на красное солнце, висящее почти над горизонтом. Двигаться стало немного труднее, но шли с обычной скоростью. Когда село Солнце, по прикидкам Агея, они прошли несколько километров. На ночлег устроились возле трех больших камней посредине долины, которые выглядели как остатки трех массивных колонн. Вокруг них, почти на сотню метров, голое пространство. Разместившись и установив на ночь водогон, Калиныч распределил дежурство, назначив Агея первым. «Часов у нас нет, и это плохо», — сказал Хтон. «По звездам вы ведь не ориентируетесь, так? Ну, тогда придется без этого. Ты, Агей, сиди примерно часика два. Главное, не усни. Как не в моготу станет, меня буди. Понял?» Парень кивнул. «Вот и хорошо», — старик улегся на подстилку, положив рядом дальнобойную винтовку Курага. Все остальные быстро улеглись. «Не усни», — сказал Калиныч. «Смотри по сторонам и, главное, слушай». Все затихли, а Агей присел на землю, привалившись спиной к одному камней, который еще сохранил тепло, набранное за день. Рядом ворочались засыпающие товарищи, сбивая с мысли, и Агей поднялся на ноги, обошел камень и присел с внешней стороны их импровизированного лагеря. На небе показались звезды, а по краям широкой долины темнели невысокие холмы. Не успел парень ни о чем подумать, как позади послышался шорох, и рядом возникла человеческая фигура. «Ты куда делся?» — послышался голос Хтона. «С этой стороны решил посидеть. Ладно, но ты, смотри, я вам говорил уже, но еще раз напомню. Если увидишь или услышишь что-то подозрительное, там, ребенок плачет, или баба голая тебя зовет, или метеорит с неба упал, не ходи, а сразу буди меня. Понял? Ага», — кивнул парень. Услышав от старика про метеорит, он в очередной раз подумал, что это странные познания для жителя пустоши. Хтон и раньше употреблял много раз в своей речи слова, которые вряд ли могут появиться у полуграмотного воина и наводят на мысли о кое-каком образовании. Агей всегда хотел узнать, в чем тут дело, но не хотелось лезть с лишними расспросами к старику. Сейчас был удобный момент, но почему-то навалилось смущение. «Ладно», — сказал Хтон, — «наблюдай, но не усни». «Я понял». Старик бесшумно пропал из виду, и парень откинулся спиной на еще теплый камень. Он опять подумал о друзьях, Владлене и Севере. В какой раз накатило чувство нереальности. «Где я нахожусь?» – думал он. «Еще пару месяцев назад мы все вместе сидели в своей большой спальной комнате, готовились к выпускным экзаменам, переживали, и понятия не имели, что есть какая-то пустошь, в которой происходят такие кровавые дела». Агей подумал, что если все пойдет удачно, то они скоро выберутся в жилые места, как-нибудь доберутся до океана, а там сразу надо будет заняться возвращением своего золота, которое, наверняка, поможет ему вернуть старых друзей. Опять послышался шорох. Парень понял, что это старик, и он намеренно шаркает, чтобы не испугать. «Ну, ты как?» – спросил подошедший и присевший рядом Хтон. «Нормально. А вы чего не спите?» «Да, не спится чего-то. Ты иди, Агей, ложись, отдыхай». Не заставляя себя упрашивать, парень быстро поднялся, добрался до своей подстилки и уснул, едва улегшись. Как обычно, проснулся он словно через секунду. Край неба уже начинал светлеть, и все товарищи поднимались с подстилок. Вилен сливал воду, собранную водогоном. Калиныч с Жирихом разминались, Ахтон разговаривал с Добером возле костра. Агей поднялся, тоже разминаясь и слушая, как старик говорил здоровяку. «Я слышал, конечно, что есть такие мутанты, которые могут, как собаки, вынюхивать и выслеживать по следам. Но, не факт, что именно такие по нашим следам идут. А если идут, то у нас есть чем ответить». Он кивнул на дальнобойную винтовку, лежащую рядом. «Ночь нормально прошла», — сказал Хтон. «Сломя голову бежать не надо, но и на месте топтаться не дело». Быстро позавтракав, закопав, замаскировав кострище и засыпав песком яму с мусором и отходами, путники отправились в путь. Хтон опять предложил Доберу понести дальнобойную винтовку, но тот начал ныть, что ему тяжело, и пусть парни, Агей или Вилен, понесут, и тогда старик, не тратя зря время, сам повесил ее себе на плечо. Шли прямо на запад, тревожно оглядываясь. Идти было не сильно сложно, и особенно хорошо было, что поднимающееся солнце светило в спину, а не в лицо. Во время привалов старик, Жирех и Калиныч, по очереди, или вместе, поднимались на возвышенности и оттуда внимательно оглядывали округу. До полудня ничего страшного не случилось. Сделав обеденный привал, двинулись дальше, изменив курс немного к северу. Холмы вокруг кончились, и путники шли по большой равнине, поросшей редким низким кустарником. До вечера, также, ничего не произошло, никаких следов погони. Ночлег устроили на плоской равнине, возле двух более-менее крупных кустарников, которые, однако, не превышали уровня груди и не могли скрыть установленный водогон. «Неплохо», — сказал Хтон перед ночевкой. «Не факт, конечно, что погони нет, но лучше нам, парни, не расслабляться, а наоборот, усилить бдительность». Калиныч опять назначил Агея дежурить первым, чем вызвал недовольство Добера, который начал привычно ныть, что не тех, кого надо, на лучшие дежурства назначают. Агей думал, что товарищ предложит здоровяку дежурить первым, но тот не уступил. Когда все улеглись, Агей сидел, размышляя о разном, и, когда по его прикидке прошло несколько часов, сделал, как его проинструктировал Калиныч, разбудил Вилена. После этого он прилег на свою подстилку и мгновенно уснул. Часть 5. Сокровище дураков. 5.1. На следующее утро, за завтраком, Агей узнал, что ночью дежурили все, кроме Добера. Тот, конечно же, не упустил возможности и начал ныть, что ему не дают проявить себя, но всем было ясно, что Бугай даже рад, что его не потревожили ночью. Слив из водогона полученную за ночь воду во фляге, пустились в путь. Во все стороны, до горизонта, тянулась оранжевая равнина. Ближе к полудню, поперек пути показались невысокие вытянутые холмы, за которыми оказалась еще равнина, и, далее, километров через 5, виднелись холмы. Также холмы хорошо были видны к северу и к югу, которые ограничивали почти квадратную равнину, за которой обнаружилась еще одна такая же, квадратная равнина. К началу вечера, поднявшись на очередной холм, все долго смотрели на пройденный путь. Насколько глаз хватало, везде пустота и ни следа движения. Отсутствие любых признаков погони радовало, и начинало казаться, что мутантов они больше не увидят. Во второй день пути пересекли несколько заброшенных и давно заросших дорог, тянущихся с севера на юг и без малейших следов шин. Третий день не принес сюрпризов. Путники двигались по почти квадратным долинам, которые словно выстроили великаны. Нигде и следа жизни. В одном месте наткнулись на озерцо, вокруг которого росли несколько деревьев, настоящий оазис. Внимательно осмотрев берега озера, Хтон не обнаружил никаких следов, ни человека, ни животных. На четвертый день пути, холмы остались позади, и впереди расстилалась плоская равнина. Шли спокойно и почти все уже считали, что мутантов бояться не нужно. Хтон был согласен с общим мнением. Вряд ли они так далеко зайдут, без припасов. Да и с припасами тоже, мало им радости, так далеко переться. Но нам, парни, расслабляться не стоит. По сторонам надо внимательно смотреть, а то того и гляди, влетим в дерьмо.